Глава 26. Они прошли через центр города и вскоре углубились в пустынные переулки, носившие следы беспорядочной и бессистемной перестройки. Брошенные прежними жильцами квартиры захватывались пришедшими с окраин, которые по-своему их перестраивали, что-то разрушали, что-то добавляли, в результате создавая новый архитектурный стиль прогрессирующих развалин. Публика на этих улицах попадалась соответствующая. Никуда не спешащие юнцы, слишком раскрашенные девицы, сочетавшие военные куртки с цветастыми юбками. Люди постарше были заняты делом. Катили куда-то тележки с хворостом, тащили мешки с тряпьем. На обочинах попадались уличные кафе на 2-3 столика с жестяными печками, на которых готовились крахмальные лепешки. «Вон там, где зеленая вывеска», – сказал Ферлин, кивая на непонятное заведение, расположенное на первом этаже четырехэтажного дома и носившее название «Швейное предприятие Лимма Торквиста». Напротив швейного предприятия стояла повозка с упряжью для пони, но самого пони давно не было, лишь немного его навоза да грязь на колесах. «Когда войдем, останься возле двери и стой у стенки спокойно, ни на что не реагируй. Мне придется немного поторговаться, пошуметь, но это будет нормально». «Хорошо, Ферлин, я буду стоять тихо». «Вот и славно», – сказал Ферлин и, войдя в заведение, сразу направился к прилавку, за которым сидел давно не брившийся человек в пиджаке с засаленными рукавами, надетым поверх солдатского пуловера. На его носу косо сидела металлическая оправа от очков. Она была без стекол, но это, судя по всему, его не смущало. «Привет!» – сказал Ферлин, ставя на прилавок мешок с трофеем. Человек за прилавком никак не отреагировал, продолжая перелистывать какие-то бумажки. А Джек стоял возле двери, как велел ему Ферлин, и рассматривал пол из ноздреватого бетона. Он был готов к громким спорам, ведь компаньон предупредил его. Однако все здесь выглядело так, будто они ошиблись адресом. Вскоре, видимо, и Ферлин понял, что ошибся. Он молча снял с прилавка мешок и двинулся к выходу. «Эй, постой!» – позвал его бородатый. Но Ферлин, не оборачиваясь, шел к двери. Тогда бородач перемахнул через прилавок и, подскочив к Ферлину, схватил его за плечо. «Давай, показывай, что принес». Ферлин повернулся к приемщику, посмотрел ему в глаза, а затем также молча вернулся к прилавку и поставил на него мешок. Тем временем бородатый занял место за столом, и расстановка сил стала той же, что и минуту назад. Однако преимущество теперь было на стороне Ферлина. «Показывай!» – повторил бородач, и Ферлин стал неторопливо развязывать мешок. Затем обнажил фольгу, в которую был завернут трофей. Но и под ней оказался еще один слой из тонкого вощеного пластика. Так что складывалось впечатление, что Ферлин это устройство получил прямо с завода. Бородач был несколько удивлен этим спектаклем. Им никогда не приносили узлы от беспилотников в таком хорошем состоянии. Обычно что-то было разбито, что-то поцарапано, много грязи. Ну и, конечно, трясущийся голос добытчика, выдававшего в нем перепуганного любителя. Таких Кларк раздевал до нитки, давая им в 10 раз меньше, чем положено. И они его еще благодарили, что получили хотя бы это. Здесь же был совсем другой случай, и Кларк не знал, как поступить. «В сборе этот фоноскоп поступает в ремонтные мастерские заказчика по цене в 35 тысяч лир», сказал Ферлин, окончательно давая понять, насколько хорошо осведомлен. «Что ж ты не отнес его в мастерскую заказчика?» с усмешкой произнес Кларк. «Не был уверен, что дадут 35 тысяч?» «Мне до вас от дома ближе. «Ладно, боец, учитывая, что фоноскоп выглядит прилично, я дам тебе 500 лир». «А почему не больше?» «Потому что его еще нужно проверить и посмотреть, все ли в нем в порядке. И тогда...» «Ну так проверяй прямо сейчас». «На это нужно время», – развел руками Кларк. «Если здесь приличное заведение, а не крытый сортир, у тебя должен быть тестер. В этом случае проверка займет 5 минут». Кларк помялся, но потом вышел куда-то за занавеску и позвал. «Бо, принеси сюда тестер». «А на кой тебе?» – ответили ему. «Я сказал, тащи сюда свою задницу и не забудь тестер», – заорал Кларк, а когда вернулся к прилавку, его лицо было красным от злости. «Одну минуту, приятель, сейчас все будет». Они помолчали, ожидая, когда принесут прибор. Вскоре появился Бо с тестером и нужными проводами. За ним выглянул еще один человек, высокий и широкоплечий, со свернутым на бок носом. Он с угрюмым видом покосился на Ферлина и спросил. «Все в порядке, Кларк?» «В порядке, Патрик. Иди, не пугай людей. У нас здесь бизнес». Патрик ушел, а Бо начал деловито подсоединять щупы к разъемам фоноскопа. Стало понятно, что он здесь главный специалист. Когда все было готово, он принялся переключать на тестере режимы и смотреть на показания небольшого экрана. При этом на некоторые включения фоноскоп даже отзывался, начиная двигать и сворачивать объектив. «Порядок», – произнес Бо спустя пару минут и стал собирать провода со щупами. «Все, я могу уносить мою задницу?» «Уноси», – пробубнил Кларк и вздохнул, заранее начиная страдать от жадности.